Вайолет не повернулась в сторону двери. Она сидела, не сводя глаз с кресла Вулфа, как будто он еще сидел в нем. Уголки ее губ кривились, она была спокойна и что-то напряженно обдумывала. Наконец она повернулась ко мне и сказала: «Боже мой, какой он толстый!» Я одобрительно кивнул ей. «Вы храбрая женщина, и я восхищаюсь вами. К счастью, вам не нужно принимать решение сразу, у вас есть время подумать. Утро вечера мудренее». Вайолет улыбнулась мне, и я усмехнулся в ответ. «Вы не похожи на торгаша», — сказала она. «Вы выглядите здоровым и красивым». «А внутри все наоборот», — ответил я и встал. «Не предлагаю отвезти вас домой, потому что видел внизу вашу машину, но могу составить вам компанию, чтобы подышать свежим воздухом». Она встала с кресла, подошла ко мне и измерила пальцами мой череп. «Свежий воздух», — сказала она. «Детка, разве я в нем нуждаюсь?» «Мы поделимся», — сказал я. 90% вам, а 10% мне». Я взял в прихожей свой плащ и шляпу и проводил Вайолет к ее двухместному автомобилю. Я решил сопровождать ее не из любви к свежему воздуху. Я не осуждаю Вулфа за то, что он не предупредил Перрита о своем плане шантажа Вайолет, потому что этот план мог прийти ему в голову непосредственно перед разговором с ней, а может быть даже во время разговора. Но все равно этот план мне не нравился. Если Вайолет приедет сейчас домой и расскажет все Перриту, что вполне возможно, то тогда нельзя предсказать, как он отреагирует. Здравый смысл мог бы подсказать ему, что Вулф старается вернуть его деньги. Но беда в том, что для такого типа, как Перрит, не существует здравого смысла. Вероятно, он не верит, что на свете есть хоть один честный человек. Поэтому я сел в машину к Вайолет. Она оказалась первоклассным водителем, почти таким же хорошим, как я. Когда машина остановилась у светофора на 70-й улице, я сказал: «Мисс Мерфи, вы влипли». В моем распоряжении было не так уж много времени, поскольку она живет на 78-й улице, и я не собирался подниматься к ней и укладывать ее в кроватку. «Вы влипли», — сказал я, — «если будете продолжать шантаж. Говорю это искренне, потому что восхищаюсь вами. Если вы будете тянуть деньги из Перрита и не дадите Вулфу его доли, то вы пропали. Вулф — это комбинация гиены и шакала в одном лице. Если вы будете отдавать Вулфу его долю, то рано или поздно об этом узнает Перрит и накажет не только моего патрона, но и меня». «Продолжайте». Вайолет не отрывала глаз от дороги. «Вы пока не сказали ничего умного, но ваш голос звучит приятно. Мне пока даже не хочется выпить». Мы были на 71-й улице, и я продолжал: «У вас ни одного шанса выбраться из этой истории. Вы застряли между Вулфом и Перритом, а такая позиция опасна даже для танка Шермана, а не только для леди. У меня есть одно предложение, благодаря которому вы спасетесь из этой мясорубки. Вы приезжайте домой и говорите Перриту: если хотите, то я могу сделать это за вас, что с шантажом покончено, что вы по-прежнему его любящая и послушная дочь, но просите увеличить ваше недельное жалование со $100 до 300. Вайолет бросила на меня быстрый взгляд. «Таким образом, Вулф останется без своей доли», — продолжал я. «Сомневаюсь, что он вообще что-то рассчитывал получить. Во всяком случае, разговор с ним я беру на себя. Почти наверняка Перрита устроит такой финал. Что касается вас, вы будете вести спокойный образ жизни и получать в год 15600 долларов. Вы будете получать на 600 долларов больше, чем сенатор США. И вы можете оставаться в Нью-Йорке, встречаться с друзьями, посещать музеи и картинные галереи. Кстати, я терпеть не могу женщин за рулем, но вы водите машину прекрасно. Да, я умею поворачивать и давать задний ход, согласилась она. Картинные галереи. Вы что, комик? Как-нибудь вы должны повезти меня в тот придорожный ресторан, который принадлежит Перриту в Вестчестере. О картинных галереях я сказал просто так. Забудьте это. Еще одно. Если вы собираетесь обдумать мое предложение, то ради бога, не говорите Перриту ничего о двойном шантаже Вулфа. Иначе начнется такой Содом, который трудно будет остановить. Неужели? — с презрением спросила она. — А может быть, и не начнется? — Вы сумасшедшая, если думаете, что Вулф и Перрит сговорились. Вы не знаете Вулфа. — Зато я знаю Дейзи Перрита. Машина свернула на 78-ю улицу. — Но Вулфа вы не знаете, — продолжал настаивать я. — При первой возможности я расскажу вам про него. Он так непроницаем не только из-за своего жира. Перрит только дважды в жизни встречал равного ему противника. Первый раз вас, а потом Вулфа. Вайолет остановила машину у тротуара справа, рядом с навесом. Я открыл для нее дверцу, но она уже вылезла благодаря своей подвижности и, обойдя машину, подошла ко мне. Она положила руку на мой рукав. «Оставим машину здесь. Потом я спущусь и отвезу вас домой». Второй раз за вечер мне приходилось выпутываться из неудобного положения. Но на этот раз рядом не было Мортона, чтобы помочь мне. Я старался осторожно освободить руку и начал подбирать слова для отказа. Но они так и не были сказаны. Больше того, дело обернулось так, что я мог вообще не сказать больше в жизни ни одного слова. На улицу со стороны 5-й авеню въехала на второй скорости машина. Около автомобиля Вайолет она замедлила ход и почти остановилась. Я стоял спиной и определил это только по звуку. Вайолет все еще сжимала мою руку. Когда она увидела машину, ее лицо застыло, и она прижалась ко мне. Я резко повернулся, и тут раздались выстрелы. Высунувшийся из окна машины парень стрелял всего с 20 футов.